Устав от конъюнктурщины, Анна Ивановна на страничке в соцсети как-то обмолвилась. Вот бы где-то далеко в горах или в джунглях Амазонки найти нетронутую историками и идеологами цивилизацию, составить ее историю с чистого листа. Естественно, не поверила автору сообщения, пришедшего в личку, что такая страна вправду есть, но и не отбросила возможности встретиться. Он прислал свое фото. Представительный мужчина, уверенный в себе, не старый, в районе 30, тем более, интересно. Главное, фотография лица, а не похабный дикпик, который любит распространять молокососы. И слова нашел убедительные. Даже если просто чудак, он забавный, а еще настойчивый. Представившийся Георгием, он приехал из России, позвонил, предложил пообедать в китайском ресторанчике недалеко от площади Победы. Место людное, излюбленное студентами лингвистического университета, безопасное, отчего бы не сходить. Пришла, довольно быстро раскрылась, не как на исповеди, но откровенно. Собеседник располагал к доверию. Выслушав ее рассказ о перипетиях в системе белорусского среднего образования, Георгий кивнул и обронил: «В России похоже, не совсем точно так, но аналогично. Зарплаты невысокие, перспективы не очень. Каждый учитель разрывается между желанием дать детям больше и лучше, с одной стороны, а с другой, вынужден мириться с тем, что совершенно не по душе, и поэтому, к сожалению, с годами одолевает безразличие. Энтузиазм гаснет, остается привычка тянуть лямку, соблюдать школьную программу и заполнять унылые простыни отчетов. Вы сами работали в школе? Нет, знаю со слов навербованных мной учителей. Плюс-минус лапоть, все рассказывают одинаковые. А вы сами по основной профессии, самогонщик, не удивляйтесь. Работал на хороших объемах, экспортировал продукт в Беларусь. Но судьба сделала неожиданный поворот. Теперь я, Архигли, кто? Большой начальник и аристократ, землевладелец. Имею возможность создать школу в своем архиглействе. Просветительский центр, для всех. А скоро и мои дети подрастут. Не хочу, чтоб они учились только стрельбе из лука. Вот как, а, была, не была, безрассудно, как головой в омут. Написала заявление об увольнении по собственному желанию и предупредила директрису: отрабатывать не буду. Отдала маме 250 тысяч российских рублей подъемных от нового работодателя. У мамы неплохая пенсия, на севере работала, проживет безбедно. Хуже всего, что не попрощалась с детьми. Зимние каникулы, они распущены по домам. В общем, отрезала по-живому. Знала, приди она в класс, внутри что-то дрогнет, может и не решится, останется, потом будет жалеть. Ехать, так ехать. Созвонились, назначили новую встречу. Георгий, просивший называть его кратко Гош, ждал на открытой заснеженной парковке у метро Борисовский тракт, прислонившись к потрепанной Ладе. Транспортное средство никак не соответствовало положению большого начальника и аристократа. Как его? Архиглея. Анна Ивановна, здравствуйте. Вас провожают? Он нахмурился, смотрел с подозрением. Инесса Петровна, учительница младших классов, единственная, кому можно было доверить тайну переезда, нерешительно переминалась с ноги на ногу. Худая и некрасивая девочка-отличница из деревни, которой с бюджета удалось распределиться в Минск, получила удар, повергший ее в нокаут. Ей изменил любимый. Она была готова бежать хоть в да куда угодно, подальше. Младшие классы, с сомнением произнес Георгий. С другой стороны, заниматься с детьми, пусть великовозрастными, не умеющими читать и писать, лучше всего может получиться именно у вас. Семья, родственники, есть, но мне на них плевать, им на меня тоже. Она отбросила в сторону упрямую черную челку и поправила огромные очки. Подъемные не нужны, а что нужно? Другая обстановка, работа, хотя бы на год, на 10, пусть на 10. Куда ехать? У меня в паспорте проставлена шенгенская виза. Замечательно, но не понадобится. Дамы, готовы? Они шагнули к обшарпанной серой Ладе, и тут произошло невероятное. Между ее заиндевелым боком и дремлющей рядом роскошной Тойотой возник овал сине-сиреневого марева с колышущимися и светящимися краями. Прошу, не грубо, но настойчиво он протолкнул обеих в открывшийся проход. Анна Ивановна обернулась, увидев, что Гош шагнул вслед. Овал за его спиной исчез. Навалилась жара, прямо-таки тропическая после январского Минска. Вокруг виднелся лес, большинство деревьев напоминало обычные сосны, остальные незнакомые. В просвете между стволами проступил замок с башней, словно с картинки про Рапунцель, скорее даже, небольшой дворец. «Снимите куртки и шапки, дамы», – учтиво посоветовал Гош. «Вам скоро подберут одежду, соответствующую обстановке и климату. Если здесь такая жарища зимой», – Инна торопливо расстегнула куртку-аляску. «Страшно представить, как здесь летом. Это и есть лето. Климат теплее, но не намного, как в Киеве, точнее не скажу. Лето, когда у нас зима. Южное полушарие», – заключила Инесса в попытке дать хоть какое-то рациональное объяснение происходящему. Она вытащила смартфон, включив GPS-навигатор. «Черт, как-то медленно ищет спутники. Не въезжаю». Анна Ивановна, более подготовленная Гошем, отнеслась к происшедшему спокойнее. «А понимаешь ли, как мы перенеслись в южное полушарие, за долю секунды и не садясь в самолет? Милочка, что в программе для младших классов сказано про телепортацию? Ты намекаешь?» «Анна Ивановна права», — вмешался Гош. «Произошла телепортация. Мульт, так называется эта страна, находится в мире Кхарк, не на Земле. Спутников и станций сотовой связи здесь пока не изобрели. Ваш смартфон превратился в фотоаппарат с музыкальным плеером». Инесса прижала розовый чехол с телефоном к груди. «Хотя бы подзарядить его смогу, конечно, но для этого придется идти к реке. Там у меня к валу водяной мельницы присоединен электрогенератор. Розеток во дворце нет, пока нет, не считая привезенной из России техники. Здесь век 9-10 по меркам земли. Анна Ивановна разберется, скажет точнее, и у нас есть возможность пустить историю местного человечества по более гуманному пути, без бесконечных войн, инквизиций, фашизма. Как успехи на этом пути?» – спросила Анна Ивановна. «Плохо пока», – признался он. «За пару лет пронеслось несколько войн, убивал много, даже местного короля, иначе никак не выходило. Вот и решил привнести сюда каплю гуманизма, в вашем лице. К сожалению, писанная история большей частью повествует как раз о войнах и завоеваниях», – вздохнула учительница. «Значит, первая моя летопись будет рассказом о ваших похождениях. Еще интересуют верования. Здесь монотеизм, объясню по дороге». Гош повел их по едва заметной тропе в сторону дворцовых стен. Он тоже скинул верхнюю одежду, и меховая куртка более не скрывала кобуру пистолета. «Нет, богов много. Есть главный, зовется Мауи, тот болтается где-то далеко и в нашу текущую жизнь чаще всего не вмешивается. Из малых богов я дружу с двумя, с Веруном, богом рощи, и с Подгруном, богом подземелий. Приходится общаться с Тенгруном, богом степи, с ним отношения сложные, он... порядочная сволочь. «Боги, вы серьезно?» — хмыкнула Инесса. «Когда сами с ними столкнетесь, поймете, серьезнее некуда. Те еще личности. Для начала покажу вам Верью. Он — подарок Веруна, очень мощное существо, никогда не видевшее призраков и не слишком в них верившее». Анна Ивановна почувствовала предательскую слабость в ногах, едва не упав в траву. Инна прижала ладошку к губам, чтоб не вскрикнуть. Сама привалилась спиной к дереву, будто захотела слиться с корой. Вынырнувший из ладони Георгия призрак отдаленно напоминал духа с обложки DVD-диска «Охотники за привидениями» или с рекламы Мишлен, только ростом 1-3-4 метра. «Не бойтесь, Бип, добрый, когда не голодный, а когда голодный?» — дрожащим голосом спросила Инна. «Выпивает душу плохого человека. Но вы же хорошие, значит, вам нечего бояться». Гош заставил его исчезнуть и продолжил шествие к опушке леса. Анна Ивановна силилась понять, про выпить душу, это шутка или как? «Скажите», — не унималась Инна, — «здесь много еще такого, опасного, чрезвычайно много, но жить можно. Мне никто ничего не объяснял, тем не менее, сами видите, я жив и здоров, гоню самогон, варю стекло, по необходимости воюю, скучать здесь некогда, а правилам безопасности научит моя мама. Хорошо, что тут живут люди, говорящие по-русски, да, но вы, Инна, сегодня же заговорите на местном языке и прекрасно поймете людей Мульда. Как? Все просто. Магия. Каждый, кто прошел в этот мир через рощу бога Веруна или через портал его Верьи, получает в дар знание местного языка. Но я не чувствую, чтоб в моей памяти добавился другой язык», — возразила Анна Ивановна. «Не торопите события. Как только они вышли из спасительной тени леса, солнце немилосердно ударило по головам. Поколебавшись, Анна Ивановна вытащила из рюкзака вязаную шапочку и вновь пристроила на голове. Гош нацепил бейсболку и продолжил рассказ. Учительницы слушали вполуха. Происходившее вокруг напоминало Тилюлиншпигель или какой-то иной фильм о средних веках. Дорожка вела их меж возделанных полей, где шла жатва. Крестьяне очень сурового вида размахивали косами, скашивая длинные стебли. Кто-то был голый по пояс, только в штанах из грубой ткани и босиком, кто-то в столь же грубой рубахе, подпоясанной кушаком, все, в бесформенных матерчатых колпаках на голове, ничуть не напоминавших кепку Архиглея. При его приближении немедленно бросали работу и кланялись в пояс. На двух женщин, молодую и средних лет, мужики смотрели с любопытством и тут же продолжали косьбу. Суетились и бабы в длинных суконных платьях-балахонах. Они сгребали скошенные, стаскивали в скирды. Ни одного трактора, ни одного комбайна. Из средств механизации, только длинная телега с двумя запряженными быками странного вида. «Завез же ребят, скоро вырастут», — пообещал Георгий. «Пока что здесь используются быки, на местном языке зовущиеся кхарами. Они и тягловые, и верховые. Даже кавалерия скачет на коровах». Анна Ивановна на секунду почувствовала укол тоски, ведь это дикость. Одно дело изучать ее по книжкам, или видеть в какой-то восточной стране вдали от полосы отелей на побережье моря. Сама она лишь раз накопила на путевку в Египет и не забудет шок, когда случайно забрела в квартал Хургады, не предназначенный для глаз туристов. Но вот жить внутри такой первобытности, и не недели, не месяцы, 10 лет, а запахи. Ветерок донес аромат тела потного селянина. В Минске так пахнут бомжи, но их исчезающие мало. Здесь сотня столь же благоухающих мужиков и баб, на одном только поле. Часто встречались лепешки бычьего навоза, щедро облепленные мухами. Когда троица проходила мимо одной, очень свежей, насекомые поднялись с коричневого аэродрома и упорно атаковали Анну Ивановну, намереваясь сесть ей на лицо. Женщина отчаянно замахала руками, отгоняя инсектов. «Удалось. Почти. Во дворце цивильнее», — пообещал Гош. «Там моя мама заправляет, медработник. Кстати, не дай бог сядете за обеденный стол, не помыв руки». «И что?» — с некоторым вызовом спросила Инна. «Узнаете. У мамы тоже есть верья». Началась улочка из одноэтажных домов. По мере приближения к воротам в стене, окружавшей дворец, белорусские учительницы все больше убеждались в высоком статусе Гоша среди местных. Ему не просто кланялись. В глазах местных светилось неподдельное уважение. У Архиглея даже осанка изменилась, спина горделиво выгнулась. Хоть и раньше не сутулился. И правда аристократ. Стража на воротах, изнывающая в жару в кожаных латах с металлическими нашивками, вскинула копья, а затем ударила древками о мостовую. Выскочил мужик столь же высокого роста, как сам Гош, но шире в плечах и гораздо грубее лицом. «За время твоего отсутствия, Архиглей, происшествий не случилось. Наряд несет службу согласно приказа». «Хорошо, десятник». Короткий рапорт начальника стражи и ответ Гоша прозвучали странно. Еще более странно, что рычащие хрипящие звуки в речи десятника, как и реплика Архиглея, оказались вполне понятными. «Гош, что это за язык?» — спросила Анна Ивановна, тотчас с ужасом прижав пальцы к губам, издавшим нечто вроде «Гош, хрым-брым-трым, местный, усвоенный вами благодаря магии». «Я предупреждал», — Архиглей жестом подозвал мальчишку, суетившегося около колодца. «Сул, скажи Кмиту, что у нас во дворце будут жить еще две постоялицы. Комната, одежда, мочала, постель. Потом найди Мюи, сообщи, я вернулся». «Да, господин». Пацан умчался, только пятки сверкнули. Гош же шагал с достоинством, продолжая принимать знаки внимания. Во внутреннем дворе, между стеной и собственно дворцом, кипела работа. В основном крутились воины, упражнялись в бою на мечах, ухаживали за кхарами, пегими, длиннорогими и куда более крупными, чем у крестьян. Из толпы дворцовой челяди вдруг выскочила молодая женщина, огненно-рыжая, в легкой зеленой курточке и таких же шароварах, заправленных в низкие сапожки. Она единственная не кланялась господину, а бросилась на него, повисла на шее, обвив бедра ногами, принялась целовать. От увиденного Анна Ивановна чуть за сердце не схватилась. Рыжая была та самая, с фотографии в смартфоне, а серебрушки, торчавшие изо рта, украшали самые настоящие клыки. И от этих клыков по шее Гоша пролегла глубокая царапина, выступила кровь. А господи, да она же, вампир. Георгий, как бы ни хорохорился своим высоким положением, состоит на службе у вампиров. Их с Инессой просто привел на заклание. Прообразовательный центр, вранье, запудрил мозги, чтоб безропотно шли на убой. Подозрения подтвердились, когда рыжая слезла с Архиглея и уставилась на новоприбывших без малейшей приязни в глазах. Снова привел баб из своего мира, муженек. «Насте тебе мало, это учителя, моя бесценная, хорошие учителя. Но, коль ты ревнуешь, остальных наберу исключительно из мужчин. Я ревную? Ничего подобного. Просто убью их всех, если что-то заподозрю. На поясе у дамы висел кинжал длинный в локоть. На бедре – кобура с пистолетом. А ведь она не воевать вышла. Максимум – проверить, как сушится стиранное и развешенное белье. И мужа встретить, коль приехал. Слизнув кровь с серебряного кончика клыка, Фурия развернулась и убежала в дом. Вот и познакомились. «Это была моя драгоценная супруга Мюи», — светским тоном сообщил Гош, будто только сейчас Инну и Анну Ивановну не обещали убить. «Немного вспыльчивая, но добрая. Пока мы расстанемся, Кмит покажет вам комнаты. Его зовут Алексей Леонидович, из России, по-местному Лёш. Потом пообедаем и проведем педсовет. Вас, учителей, уже 8. Решим, кого и чего не хватает для запуска учебного процесса». «Аня», — шепнула младшая из пары, — «может, мы зря сюда притащились? Назад дороги нет», — возразила Анна Ивановна. «Не забывай, все остальные учителя — мужчины. Выбирай любого, зато забудешь своего неверного Янку». «Не забуду», — всхлипнула Инна. «Даже на другую планету сбежала, а он, подлый, все равно со мной, не отпускает». Она заплакала, стоя посреди средневекового городка, где нет электричества, интернета и прочих благ цивилизации, пахнет говяжьим навозом и сточными водами, а вампирного вида личности грозятся убить. Куда только не спрячешься, спасаясь от несчастной любви, даже в логове вампиров. На фоне тягостных ожиданий прошел месяц. Инна, вопреки своим ожиданиям, начала забывать парня, из-за которого отправилась, сломя голову, в другое измерение. Анна Ивановна убедилась, что вампирствующая жена Архиглия даже не попыталась выпить кровь ни у нее, ни у других учителей. Гош часто исчезал, но по возвращении развивал бурную деятельность, каждому находя применение. Сорбонна готовилась к приему учеников. Возможно, 10 лет контракта не покажутся такими долгими, коль каждый день насыщен событиями. А заработанная сумма в серебре, если ее перевести в золото по странному местному курсу, позволит каждому вернуться в Россию или в Беларусь весьма обеспеченным человеком. Но однажды, на исходе лета, Анна Ивановна услышала из своей кельи звук, очень напоминающий треск стекла при автоаварии. Выглянула во двор и обомлела. Посреди средневековой обстановки действительно стояла битая машина, та самая Лада Гранта. Лобовое стекло высыпалось. Чуть позже Гош сообщил страшную весть. Способность открывать портал в родной мир утрачена. Возможно, навсегда. Ушел и больше не придет призрак из охотников за привидениями, живший в ладони. Теперь все они заперты в прошлом, и лишь непредсказуемый каприз кого-то из местных башков вернет их на родину, либо не вернет. Мульт отныне их постоянный дом. Возможно, не на 10 лет, а гораздо больше, до смерти. Две минские учительницы, пав поначалу духом, довольно быстро успокоились. Вскоре действительно начался учебный год, и хоть заниматься с темными аборигенами было сложно, учебники под местную специфику создавались на ходу, как и учебная программа, женщин радовала. Они, наконец, нашли дело жизни и сами определяют, что и как давать своим воспитанникам, великовозрастным детям, пока исключительно мужчинам. Шутка ли, земли своего босса они превратят в место с самым большим числом образованных людей на планете. Минула зима. К некоторому беспокойству Анны Ивановны, Инна Петровна переключила внимание на Георгия. Понимая мизерность шансов, вздыхала издали, восхищаясь его кипучей энергией. И хоть в архиглействе сделано уже очень многое, но новые производства, начало строительства колоссального храма в честь Верховного Божества Мауи и многое другое точно были бы невозможны без самого непосредственного участия отставного российского сержанта. И, конечно, учительницам не дано было знать, что цепочка событий, призванных самым решительным образом изменить их существование, запустилась в мае и сравнительно далеко, в северной части континента, где отрылся спонтанный проход, пропустивший в Кхарг двух американских инструкторов из-под Бахмута Артемовска. Глава 4. Как только закончилось бренство Айура, небогатое и самое северное в королевстве Мульт, относительно благополучным, пара американских инструкторов въехала в земли настолько бедные, что они напоминали земной провинциальный Лаос 1990-х годов, только без мелькавших машин с приезжими и туристов с дорогими фотоаппаратами. Равнины Мульда уступили место невысоким холмам, перемежающимся с болотами, севернее простирались скалы с крохотными клочками возделанной земли в ложбинах. Народ здесь жил странный, будто ковбои из американских вестернов, вынужденные вместо стрельбы из револьверов до распития дешевого виски по салонам и в самом деле заниматься разведением коров. Говядины впрямь было много. Каждая пять травы, на ровных местах и довольно крутых склонах, обязательно находилась в тени очередного животного, сосредоточенно жующего и ронявшего из-под хвоста переработанное, отчего над коросцей висел постоянный тяжкий дух. Удивительно, как столь скудная растительность могла прокормить многочисленные стада. Лейтенант заглядывался на молодых самцов. Коросские копытные действительно смотрелись рядом с трофейными кобыздохами американцев как хамви по сравнению с убитыми жизнью русскими уазами. Боевые скакуны северян, мощные, стремительные, пегой масти, выращивались в качестве боевых единиц, а не только транспортных. Дженнифер на второй же день, поглаживая рукоять пистолета, предложила поменять рогатых на местные модели, и слава ее обожаемому богу, что сразу не приступила к задуманному. До поры до времени обходилось без стычек. Путники рассчитывались за проезд и постой монетами, взятыми у убитого в первый день пребывания купца, ни разу не вытащив нож и не досылая патрон в ствол М4. Выглядели безоружными, не таская мечи, копья или арбалеты. В бринстве Айура, видимо, просто так сложилось, не потребовалось применить насилие, а в Карасе действовал непреложный закон. Грабить дозволяется только за южной границей. Попытка забрать себе парочку коросских тхаров привлекла бы внимание местного полицая-шерифа с непроизносимым названием должности, и пришлось бы истратить изрядную долю боекомплекта, чтоб отбиться от его команды. Тем более, коросский тхар, взятый непосредственно с пастбища, будет не менее опасен для нового владельца, чем для врага. Молодняк перед выгоном на юг и продажей проходит обучение, а передача быка или коровы при покупке предусматривает целый ритуал. Животное принимает свежий душистый хлеб из рук приобретателя с разрешения прежнего пастуха, тем самым признавая хозяином. Простых купеческих скотинок Дженнифер и Питер обуздали без малейшего труда. Напротив, коросский тхар, добытый в бою в качестве трофея, обрабатывается умелыми хромами, только тогда готов признать нового седока, чтоб сразу доверился другому хозяину, редкость. Об этом лейтенант и сержант узнали позднее. Лишь на третий день пути, углубившись на север миль на 30 в земном исчислении, американцы встретили первых военных, а не только вооруженных подручных шерифа. Это была компания, расположившаяся в таверне у длинного стола. Ветер, сквозивший из открытых окон, шевелил рыжие волосы на голове молодой девушки в мужском камзоле, кожаных штанах и высоких сапогах. Без проветривания было бы душно. Наступил месяц, соответствующий июню на юге Украины, и жара держалась до вечера. Соседи мужчины той девушки потягивали темное пойло из высоких кружек, а она пела, аккомпанируя себе на струнном инструменте, напоминающем мандолину. «Нам наплевать на то, что думают другие про нас. На гнев богов мы просто машем рукой. Ты нынче платишь, ну так что же, мы с тобою сейчас, а завтра с нами будет кто-то другой. Путем интриги, морем крови мы стремимся туда, где серебро так призывно блестит. Из главных истин нам дороже только эта одна. Кто больше платит, тот в войне победит три». Песня была длинная, отличавшаяся лихостью и каким-то откровенным меркантильным цинизмом. Все встреченные американцами менестрели, а почти в каждой придорожной забегаловке кто-то что-то голосил, в текстах напирали на всякое духовное да мистическое, несли ахинею про богов, чудеса, вечную любовь, героев, королей, глеев. Рыжеволосая прославляла лишь одно – деньги, добытые кровью и продажей меча, без иллюзий. «Подсядем к ним», – промолвил лейтенант, когда звонкий голос воительницы угас, и пивунья сделала глоток из своей кружки. Дела у компании явно шли не в гору, поскольку наемники заказали одну выпивку и ничего из закуски. Американцы приблизились, на них внимательно уставились 12 пар глаз. Уточнение. У пожилого воина, сидевшего справа от певицы, одного глаза не доставало. Через лицо, разрубая бровь, тянулся старый шрам. Коросцам было чему удивляться. Никто здесь ранее не видел приезжих в пятнистой зеленой форме с полимерными налокотниками и наколенниками, с покатыми шлемами без забрала, притороченными к заплечным мешкам. Незнакомцы тоже были воинами, это чувствовалось и за сотню шагов, вот только без оружия, не считая коротких ножей в ножнах. Карабины, заботливо обернутые чехлами, чтоб не повредить оптику прицелов, на привычное оружие не походили, как и пистолеты в кобуре. Взгляды мужчин приковала Дженнифер, здесь никогда не видели афро, точнее, мулаток. Кожа у нее была несколько светлее, чем у аборигенок черного континента Земли, но черты лица, типичные для их расы, жесткие курчавые коротко остриженные волосы, очень ярко-красные полные губы и сверкающие белым зубы в легкой улыбке. Она была привлекательна, хоть несколько мужиковата из-за слишком крепкого для дамы телосложения до высокого роста, чуть выше лейтенанта. Ее спутник ничем не выделялся бы среди местных, если не считать причудливой одежды. Бронежилет и разгрузка делали его массивным. Коротко стриженный, с оценивающим холодным взглядом темных глаз, он первым завел разговор. «Я вижу прославленных коросских наемников, у тебя есть серебро для найма, если нет контракта, проваливай», — недружелюбно буркнул одноглазый. «Есть серебро, чтобы угостить компанию ужином, найм будет позже, надо оговорить условия». Бэкман подтащил стул и без приглашения устроился в торце стола, словно на председательствующем месте. Его компаньонка звонко щелкнула пальцами, подзывая трактирщицу, неопрятную толстуху в сером платье и замызганном фартуке, получившую наказ накормить вояк. Сама сняла заплечный мешок. Наемники потеснились, уступая место женщине на скамье. «Кто ты такой?» – спросил тот же наемник, в голосе которого не прибавилось ни капли тепла в ожидании бесплатного угощения. Он наверняка догадался, что никто не разбрасывается монетами за просто так, и каждый глоток предстоит отработать мечом и кровью. Лейтенант Питер Бэкман армии Соединенных Штатов, отставной, служил и по найму, инструктором боевой подготовки в другой армии, украинской. Со мной сержант Дженнифер Харриссон, инструктор огневой подготовки. Фаи, о чем он толдычит? Спросил у рыжей один из солдат. Я объясню, поторопился ответить Бэкман. Хоть странный переводчик моментально интерпретирует сказанное на местный язык, вряд ли хоть кто-то из этих 12 головорезов слышал про США и непобедимую американскую армию. Во-первых, зовите нас кратко, Пит и Джен. Мы прибыли из дальнего мира. Зачем? Перебил Кривой. По воле богов, не по своей, а можно считать это простой случайностью. Мы здесь и пока не знаем пути назад, умеем воевать. При нас мощное оружие, сильнее любого в Кхарге. Услышали про коросских наемников и приперлись сюда, подвел черту сосед рыжеволосый. Зря. Даже если вы и великие воины, найма нет. Как только объявился чертов купец Гош, ставший Глеем, потом архиглеем всего западного Мульда, началась черная полоса. Из-за Гоша погибли три отряда коросцев. Хуже того, сгинула и репутация непобедимых. Теперь любой Глей или Брент предпочитает обучать своих хрымов, держать оружие в лапах. Считает, так дешевле. А коросса живет только за счет продажи боевых кхаров и волкодавов. Отряды наемников распадаются. Бойцы уходят наниматься в обычные бринские дружины. По одному-два. Не задорого, много нам больше никто не заплатит. Утопил бы этого Гоша в дерьме пырха. А если у тебя появится возможность поквитаться с Гошем, встряла Джен. Мы предпочли бы наняться к Гошу, ответила за всех рыжая. У Гоша больше всех серебра в Мульде. Чем же он так силен, что завоевал сразу столько? О нем много чего рассказывали, продолжила девушка, и лейтенант обратил внимание, что у нее необычно длинные клыки, раза в полтора больше, чем у других людей за столом, а глаза отливают янтарным блеском. Уверяли, у него есть оружие, убивающее за 200 шагов и стреляющее гораздо быстрее лука или арбалета, что он водит дружбу с некоторыми богами, и те одарили его волшебным даром, выпивать души врагов. Мулатка фыркнула, но сдержала смех. Вздохнув, лейтенант положил на столешницу пистолет. Кольт бьет на 50 шагов. Его выстрел смертелен на сотню-две, но сложно попасть. У нас еще есть карабины, он показал на зачехленные М4, прислоненные к рюкзакам. Я с первого-второго выстрела попаду в человеческую фигуру с 500 шагов. Джен стреляет еще лучше. Огневая подготовка, которой она занималась в Украине, как раз и есть обучение точной стрельбе. Мне бы снайперку, добавила она, сняла бы вашего Гоша с 1500 шагов. Никто бы не понял, откуда прилетела. Но у нас с собой были только пистолеты и карабины. Все равно, они бьют дальше и смертоноснее, чем арбалет. Ну, предположим, что с вами наш отряд станет самым мощным в Кхарге, и что? Найма все равно нет, гнул свою линию Кривой. Значит, нужно выползти из норы и показать, что в Мульде появилась новая сила, с которой нельзя не считаться, отрезал Питер. Он уже понял, что ноющий одноглазый, предводитель шайки, то есть отвечающий за контракты и больше всех переживающий, что их нет и жрать ни на что. Кривого деда придется рано или поздно сместить. Возможно, отправить на заслуженный отдых, на тот свет. Пока, рано. Сперва стоит войти в коллектив. Превратить банду наемников в боевое подразделение по образцу армии США. Тут необходимо пояснение. Армия США никогда не была разгромлена в войнах. Иногда отступала, да, если дальнейшее участие в войне признавалось нецелесообразным. В том же Вьетнаме и в Афганистане американцы могли перебить все вражеское население под ноль, но не делали этого по политическим соображениям. В Белом доме отдали приказ уходить. В Украине сложилась непростая ситуация. Русских остановили, отбросили назад под Харьковом и Херсоном. С другой стороны, Москва к осени 2022 года еще не ввела в сражение главные силы, мобилизовала только небольшую часть призывников. Поэтому армия США там не воюет. Никому не нужны репутационные потери в случае неудачи. Тут коростцы правы. А вот здесь, в средневековой реальности, маленький кусок армии США будет суперменским. Что там какой-то архигли, пусть даже это пришелец с земли, и у него найдется пара стволов огнестрелов. Коль он сумел устроиться с комфортом, то почему бы не попробовать? Конечно, здесь нет интернета, Netflix, онлайн-казино, ячменного виски, кокса и хайвеев, а также сотен других преимуществ цивилизации. Этот мир, тем не менее, вполне позволяет создать для себя сносные условия. И если единственное препятствие – просто некий Гош, то нужно просто устранить это препятствие, забрав себе все им добытое. Лейтенант велел принести нормальное вино вместо пива ужасающего качества. Выпьем, братья, а завтра приступим. Мало одного только оружия. Отряд в бою должен действовать как единое целое. Вы увидите, что можем мы с Джен, а мы узнаем, в чем можем на вас рассчитывать, добавила та. 14 кружек поднялось за столом. Здесь присутствовали все десятники отряда Кривого Лиса и его дочери Фаи. Рядовых бойцов пивом не угощали, ни на что. Но оптимизм странного чужака в пятнистой форме внушил надежду на перемены к лучшему. А особенно серебрушка, которую Пит небрежно швырнул трактирщице. Безработные наемники уже давно не видели серебра, в руки попадали только медь и малоценное золото. Ха-ха-ха. Мужчина походил на обычного горожанина лет 40, магистратского служащего. Одет в серый камзол, на ногах мягкие полусапожки, волнистые волосы на непокрытой голове побила седина. Но были обстоятельства, не позволившие отнести его к офисному планктону архиглейства. Во-первых, всех магистратских я лично знал и назначал только сам. Во-вторых, никто из них не посмеет проскользнуть ко мне в кабинет без доклада секретаря. В-третьих, вряд ли кто из городских обывателей умеет проходить сквозь стены. Я уставился на обшитую дубовыми досками перегородку за спиной визитера. Целая, нетронутая. И нет там никакого тайного прохода. Зная гадкие особенности средневековой замковой архитектуры, в один из походов на Брянщину мне пришлось купить пушный сканер пустот, обнаруживший в бывшем владении Аюра множество сюрпризов. Полагаю, предшественник не знал обо всех. Например, о замурованных узниках в кандалах, чьи тела истлели в одиночных каменных мешках столетия назад. На своем третьем этаже приказал завалить дробленными камнями и залить раствором каждую полость. Незваный гость бесцеремонно шагнул к моему рабочему столу и, указав на кресло подле него, спросил: «Позволишь, Гош, я присяду? Ты, кто? Мауи. Обычно прибавляют Пресвятой, но для тебя просто Мауи. Верун, решись отойти от своей рощи, тоже пройдет сквозь стену, и под грунт запросто проникает через земную толщу, не копая тоннелей. Но я сразу поверил, ни один мелкий бог не позволит себе зваться именем высшего. Чревато. Чем? Понятия не имею. У богов свои разборки, и простому самогонщику в них лучше не соваться. Коль ты в человеческом обличье, позволь угостить. Ничто человеческое богам не чуждо. Впрочем, ты знаешь, с Вернутом, под Груном и Тенгруном дела имел, только меня сторонился. Я кликнул дворцового хрыма и велел накрыть на стол прямо в кабинете. Постарался не выплеснуть наружу раздражение. Тут строится самый главный храм Мауи на планете. Ради финансирования стройки пришлось осложнить отношения с королем. И вдруг прилетает предъява: угощайся. Потому, как седовласый налегал на Нира и закуску, стало очевидно, он и вправду всеобщий бог. Трущил печености не хуже Веруна, макая их в липовый мед, как мой подземный компаньон, а чебуреков уничтожил, Тенгрун бы обзавидовался. Из 6 видов Нира предпочел яблочную настойку на чистом пшеничном спирту, поглощая ее как пиво, большими кружками, и не пьянее. Хорошо, Накидавшись, Бог утер ладонью тонкие черные усики, тоже с проседью. Изысканность манер на местном Олимпе не прижилась. «Вижу, славно ты устроился в моем мире. Не жалуюсь, Мауи. Вот, решил тебя отблагодарить. Возвести храм в твою честь. О том и речь». Он откинулся в кресле, забросив ногу на ногу. «Обычный храм, пусть даже самый большой, был бы кстати. Но священники говорят, ты задумал самый главный храм Тхарга, всего нашего мира, а не только Мульда. Понимаешь, что вздумал поменять порядок вещей. Даже в Дарторне, лишь главный храм королевства да несколько других, меньше. В Тейфоре, свои храмы. И что в этом хорошего? Ты, верховный бог, не просто стоящий над всеми, но задающий всем тон. Значит, должен быть единый центр твоей мирской власти. Священнослужители, исполняющие твою волю и доносящую ее до всех в каждом королевстве, глействе, бринстве. Небось, приходится вправлять мозги зарвавшимся то в Дарторне, то в Тейфоре, то еще где. Боже, я ведь пытаюсь оптимизировать твою работу, тебе же во благо. Слово «оптимизировать» переводчик превратил в короткий рык, синоним слова «помощь». Сойдет и так, но Мауи уловил разницу и продолжил по-русски, чем меня удивил больше, чем прохождением сквозь дубовые доски в руку толщиной. «Оптимизировать, Георгий Михайлович, значит, вмешаться в мою работу, без моего ведома и согласия. Как ты посмел? И вот что с ним делать? Бухнуться на колени с воплем Мауи же еси на небеси. Тем более он не на небеси, а в моем кабинете и бескультурно ковыряется ногтем в зубах, извлекая остатки мяса. Нет, лучшая защита – нападение. Вот, сам говоришь, без ведома и согласия. А как их получить, если путь к тебе лежит только через твоих попов, среди них каждый что хочет, то и воротит, потому что нет единого центра, единоначалия. Мауи, я делаю для тебя инструмент, который упрочит твое влияние. Ты сам волен им распоряжаться по своему усмотрению или закинуть в чулан. Кто я такой, чтоб диктовать Богу свою волю? Инструмент, думаешь, просто очень большой храм прибавит мне силы, теплее. Не только храм, семинария, монастырь, школа при монастыре для городских и крестьянских деток, духовная академия, школа миссионеров. Ты же знаешь, я с земли. Там это поставлено на промышленный уровень. Хоть за 2000 лет никто из землян местных богов не видал и не сиживал с ними за одним столом. Вот как мы с тобой. На земле тоже должен быть какой-то главный бог, но я с ним не знаком. Ты же можешь открыть переход, если подобное доступно низшим богам и даже верьям Веруна. Изучить тамошний опыт. Он снисходительно улыбнулся. Отдам должное. Первый раз продемонстрировал превосходство небожителя, или где-то жителя, не знаю его прописки, над смертным червем. Твоя земля в шаге. Просто вы, хромаянты, не видите ничего, кроме длины, высоты и ширины. Верун ставил вешку, показывая, куда сделать шаг. Но мне на землю нельзя, как и вашим богам, в Кхарк. Такова воля еще более высоких богов, стоящих надо мной и над земными. Преклоняюсь перед твоей мудростью, Мауи. И коль мы теперь на одной волне, позволь показать мне, что я хочу построить в Номинаре. Какие отдать земли церкви, с арендаторами-храмами, и шахты серебра, чтоб твои слуги не знали нужды. Учту любые замечания, дабы не слышать больше упреков, что не все с тобой согласовал. В другой раз, готовь доклад с презентацией, а сейчас ответь, зачем тебе главный мой храм, чего ты хочешь для себя. В Советском Союзе показывали фильм «Ты мне, я, тебе», с дедом его смотрел по каналу «Наше кино», тот смеялся. Вроде бы обычный бартер услугами, а дед говорил, всем можно торговать, а вот совестью невозможно, менять ее нельзя ни на что. Как применить формулу «ты мне, я, тебе» в гешефте с местным аналогом Иисуса Христа? Что же, Мауи мыслит вполне прагматично, и я вправе ставить разумные условия. Я намерен жить в спокойном мире, гнать мир, лить стекло. Для этого хочу, чтоб каждый усвоил истины из жития Пресвятого Мауи и соблюдал их. Не в страхе перед твоей карой, за каждым мелким воришкой ты не угонишься, а в силу веры. Я объединил юг и запад королевства, хочу быть твоим светским наместником в Кхарге, хранителем твоего главного храма и всего Ватикана вокруг него, с монастырем, школами, академией, то есть расширить собственное влияние, находясь под моим покровительством. Пока твои интересы не противоречат Божьим, так тому и быть. Все, и маленький бонус. Научи видеть, куда делать шаг, чтоб попасть на землю и обратно. Научу, когда сочту тебя достойным награды. Пока ты только в начале пути. Не успел он закончить фразу, как за дверью раздался шум. Робкие возражения часового перекрыл голос благоверный, кричащий: «Какой такой очень особенный посетитель? Я этой шлюхе сиськи до самой задницы вырву». Как и следовало ожидать, распаленная ревностью Мюи вломилась в кабинет, сломив сопротивление охраны. «Спасибо, не расстреляла парней из ТТ. Знакомься, моя дрожайшая супруга Мюи, мать моих двух сыновей. Наверное, узнала, что я с утра заказал НИР, и решила, не иначе как с девицей легкого нрава». Бог понимающе кивнул. «Думаю, мы все обсудили, Гош, не подведи меня, и воздастся». Он исчез с легким хлопком. Возможно, воздух заместил вакуум, возникший там, где мгновение назад находилась его тушка, полная маминых угощений. Клыкастенькая широко открыла и рот, и глаза. «Гош, это еще кто?» «Да так, забегал тут один. Мауи, верховный бог, если ты не в курсе, зайдет в другой раз, познакомлю как следует. А пока присаживайся на второй завтрак, угостимся оставшимся от пресвятого». Хорошо хоть, он заглянул ко мне не в женском обличье. Против женской ярости не хватило бы никакого божественного могущества, еще бы и мне перепало. Глава 5. Прошло больше года, а спокойный сон не вернулся к Айуру с той ночи, когда подлый Гош ввалился в опочивальню, миновав дворцовую стражу, словно малых детей. Гош, жив, роскошествует в его дворце, в городе предков, а ему, истинному владыке Номинора, недоступно посетить даже могилы предков. Если все же съездить на их могилы, он умрет от позора. Как сумел потерять нажитое столькими поколениями? Почему не отомстил за сыновей? Мертвые молча зададут вопросы, неслышимые, но отчетливые. И он, теперь презренный мелкий Брент, не сумеет ответить ни на один, пока не вернет Номинор. Эти мысли не давали уснуть в летнюю полночь, теплую даже на севере. Еще страх. Гош жесток, не любит оставлять недобитых врагов за спиной. И в тесных каменных коридорах мерещились едва слышные шаги, а что хуже, легкое дуновение от пролетающего верьи, чудовищного призрака, способного лишить памяти или души. Вдруг слуги Гоша снова пришли за пожилым Антом, надо что-то предпринять. Мульт велик, но в нем есть место только одному из них, Айуру или Гошу. Так он думал не один. Ранее, в конце зимы, север посетил Фирух, южный Архиглии и наследный принц, сын короля Майра. Брент в бесчисленный раз повернулся на кровати, в духоте под пыльным и низким балдахином. На этот раз, вспоминая подробности визита, как только пригласили гостя за стол и опустошили кружки с ниром под приветственные тосты, разговор немедленно перетек к главной теме, и Фирух сходу отмел претензии Брента. «Сам пойми, Айур, Гош не оставил выбора отцу. Если бы взбунтовался открыто, у короля не было сил раздавить негодяя. Так мы хотя бы внешне сохранили целостность королевства, и Гош платил в казну, правда, больше товарами, ниром и стеклом, на серебро он всегда был жаден. Сейчас придумал такой кульбит, что никому до него в голову не пришел бы. Строить у себя главный храм Мауи, а поскольку бог Мауи, верховный для всего королевства, то дело это должно и оплачиваться из королевской казны. То есть на строительство уйдут налоги за несколько лет. Представляешь, мы остались без поступления от твоего архиглейства и от Кираха. Пришлось урезать расходы. Сам понимаешь, в Дарторне зреет недовольство. Гош, он как зловредная опухоль. Начал сбросового пограничного глейства, и вот, второй после короля, и не думает останавливаться. Фирух дал знак, выгони всех из общего зала. Когда замковые хрымы удалились, нагнулся и прошептал: «Только мы сможем его остановить». Но как, у Айура аж дыхание перехватило от такой перспективы. Он бы собственноручно отвернул голову проходимцу и скормил его останки лесным пырхом, но уж слишком силен узурпатор. «С твоей помощью, мы с отцом связаны клятвами перед лицом Мауи, он, королевской, я, побратимской. Ты же не связан ничем, связан бедностью». Фирух грустно улыбнулся. «Мы тоже будем страдать от бедности, если Гош продолжит топтать землю Мульда. Поэтому что-то ассигнуем, но нужен конкретный план, хитрый. В Номиноре негодяй чувствует себя как дома и практически неуязвим. Там полдюжины рощ Веруна, боевые верьи стражники. Надо выманить его, например, в столицу. Или выждать, когда отправится проверить дела в Кирхе. Дорога пролегает через мое архиглейство. Вмешаться не могу, клятва. Поэтому буду спокойно наблюдать, как ты с ним разберешься». Принц швырнул на стол кожаный мешочек, внутри звякнуло. Наверняка, серебро. Очень кстати, но на заговор против Гоша смехотворно мало. Фирух заметил разочарование Брента мизерностью суммы и снова улыбнулся. «Будет и больше. Под конкретный план. Номинар останется мне, естественно. Но каждый дин, выданный тебе на возвращение архиглейства, вернешь в казну в двойном размере, не считая налогов, в двойном. Иначе я поищу другого партнера». Конечно же, Айур был вынужден согласиться. Весна ушла в поисках способа уничтожить проклятого. Брент нанимал лазутчиков, собирал слухи, сам несколько раз навещал землевладельцев, чьи наделы граничили с принадлежащими Гошу, фактически имевшему королевство в королевстве, и ничего не получилось. Хитроумный враг всегда покидал свое логово неожиданно, стремительно, столь же неожиданно возвращался, посещал столицу, окруженный охраной, а совершить покушение прямо во дворце король бы не позволил. Путешествовал подлец, используя магию Веруна, входил с доверенными людьми в рощу Башка и исчезал, чтобы возникнуть где-то далеко, в другой роще, в какой, Айур мог только догадываться, и догадки не стоили бы хвоста пырха, все равно, не угнаться, ставить засаду у каждой рощи Веруна не выйдет, столько денег Майер не даст, десятки бессонных ночей, когда в голове бьется единственная идея, спровадить Гоша ко всем чертям, порубив на куски, так и не привели к ответу. Как расправиться с врагом, Айур не знал и снова гонял мысли внутри черепа, как дрессированного кхара по кругу в цирковом балагане. Он ворочался, кровать скрипнула под массивным телом, а еще один звук, довольно странный, донесся снаружи из-за двери спальни. Там охрана, вышколенная, убрать ее тихо в состоянии только Гош, если напустит дверью, но против него Айур бессилен, напади тот первый. Еще скрип, тихий. Сапоги по доскам пола, стража тоже старается ходить тихо, но не слишком, чтоб Брент знал, что не спят на посту, двигаются, что-то не то. Он вспотел под одеялом, натянув его до носа, словно оно смогло бы защитить от меча или арбалетного болта. Затем выпростал руку и нащупал свой арбалет, малый, но достаточно смертоносный в пределах комнаты. Вылез, наконец, босые ноги нашли в темноте тапки. Натянув тетиву и вложив болт, Айур затаился. Сердце яростно билось, отдаваясь в голове, ночной мрак комнаты подернулся красным. Наконец, дверь отворилась, впуская ночной свет от лампад в коридоре. Через проем в комнату метнулись фигуры, одна за одной, они мелькнули столь быстро, что Брент не успел выстрелить. Да и толку, при большом везении он сумел бы поразить только одного ночного разбойника, остальные. «Айур, опусти арбалет, мои доспехи он не пробьет, надо поговорить». Голос был женский, а еще из руки пришелицы ударил ослепляющий сноп света, прямо в глаза. Брент склонил оружие к полу и прикрыл лицо свободной рукой. «Умничка, присаживайся на кроватку и слушай», — проворковала женщина. Поскольку немедленного нападения не произошло, Айур чуть осмелел. «Ты кто, наемник? Лучше, чем ты когда-либо встречал. Я пришла со своими людьми ночью, чтобы показать, ты беззащитен. Твоя стража способна только изображать караул. Все целые, лежат связанные, чтоб не путались под ногами. Чего ты хочешь? Службы». Айур действительно присел. «Пырх, меня задери», — думал он. «Вот же ситуация. В лесу тебя настиг и готов задрать злой хищный зверь, который вместо кровопускания предлагает свои услуги. Сколько ты стоишь? Дорого. Зависит от задачи. По силам, любая». Он воспрянул духом. «Сам Мауи, похоже, послал ночных головорезов. Видать, пока его главный храм не построен, не слишком тот благоволит Гошу. Дорого, Майер заплатит, и нет слишком большой цены, чтобы вернуть номинар. Ха-ха-ха». Внутренности Лады Гранты подтолкнули технический прогресс на целой планете, чего точно не ожидали ее создатели в Тольятти. «Разборка всего нескольких узлов принесла мне довольно точные широкоподшипники. При среднем темпе развития технологии равноценные появились бы здесь только через многие столетия. В слесарной мастерской, прилепившейся к кузне, я показал их отцу, не стесняясь перепачканных маслом ладоней. Понимаешь, сделать привод станка можно любой, да хотя бы заставить кхара ходить по кругу. А вот точности вращающихся частей не добьешься на коленках. С этими подшипниками у нас будет станок, на котором несложно выточить ружейный ствол. Главное, канал ствола, а, покумеков и нарезы, до латунных гильз, как до тейфорраком, но бумажный унитарный патрон, сделаем. Тем более, все нужное по истории оружейной техники я скачал из сети. Мой ноутбук сейчас дороже тонны серебра. Отец не без грусти оглядел бренные останки Гранты, разделываемые хромами на металл. Тонкая жесть кузова, немилосердно гниющая от соли российских зимних дорог, здесь еще прекрасно послужит в качестве металлических нашлепок поверх кожи доспеха и разок выдержит удар плохоньким мечом. Жаль, что подвеска не рессорная, каждая полоса превратилась бы в превосходный, по меркам Мульда, боевой клинок. Лонжероны кузова и прочие железяки уйдут в переплавку. У тебя таких подшипников в гараже, целый ящик остался, напомнил отец. Да, каждый раз, когда обрывается тропа в Россию, всегда неожиданно, кусаешь себя за локти, почему не взял это, и еще тысячу вещей. Дай тебе волю, провел бы сюда железную дорогу, а по ней приехал бы вагон желающих навести здесь свои порядки. Нет, папа, и так граница между нашими мирами хлипкая. Мауи уверяет, нужно только уметь взглянуть на мир как-то по-особому, и переход откроется, чуть ли не в любом месте. Я сам мало что понимаю, почему через веру на флас в холме едва протискивался с тачкой, а Бип в последний раз открыл такие ворота, что проехала Гранта без проблем. Мауи обещает научить меня видеть путь в другие миры, так что главный храм в его честь принесет очень и очень большую пользу. Одолев остатки депрессии, некоторое время меня преследовавшей после утери Биба, я вздумал пробежаться впереди паровоза, а именно, втащить за волосы мульт из глубокого средневековья сразу к промышленной революции. И словно на той покойной Ладе Гранте, разогнав ее на полную, слетел с автотрассы на ухабистую проселку. Почему так сложно? Все очевидно. Несколько станков и знания технологий никак не перевернут этот мир. Если с самогонным аппаратом или ванной по выплавке оконного стекла было проще, сразу выходил готовый продукт, который отрывали с руками по бешеной цене, для дел металлических нужно многое. Во-первых, разработать залежи железной руды. Их есть у меня. Из руды получить железо. Из железа – сталь. Прокат, домну, мартеновскую печь, кислородный конвертер и хотя бы самый завалящий прокатный стан здесь я почему-то не встречал, а построить их сложнее, чем нерогонный заводик, и так далее. Начинать промышленную революцию как в Китае при Мао, когда в каждой деревне выплавляли чугун дрянного качества, себе дороже. Короче, полный цикл, дорого. Субсидировать его без немедленного серебряного выхлопа, как финансирую Сорбонну, не потяну. Во-вторых, нужен сбыт металлоизделий. Конечно, они очень и очень желанны, особенно оружие, но рынок узкий, заточенный под скромные возможности местных кузнец, они производили ровно столько мечей и подков, сколько могли продать. Я же намереваюсь вануть по-стахановски. Значит, придется больше внимания уделить внешней торговле и самому осваивать внешний рынок. Даешь глобализацию. Я вышел из духотищи мастерской, куда гонит жар кузня, на улицу, где тоже жарко, середина лета. Как архиглей и законодатель моды, могу себе позволить футболку, набрал их пачку на распродаже в Брянске, бейсболку и кроссовки. Стражники, полагающиеся мне по статусу, обливались потом под кожаными доспехами. А каково их ногам в высоких кожаных сапогах, лучше не думать. Тем более мысли заняты совсем другим. Я забрался на буренку, свистнул бобикой и потрусил к дворцу, сопровождаемый десятком конных. Пометуя опыт Кираха, здесь сразу отделил производственную зону от жилой. Расположил мастерские, перегон кунера, укупорку бутылок и выплавку стекла выше по течению реки Тары, около меры от дворца на восток, то есть в полутора километрах в привычных землянам величинах. Почему так далеко? А около километра занимает речной порт, склады, купеческие дома. Здесь перевалка. Выше по течению довольно широкий и глубокий водный путь разветвляется на малые реки, питающие Тару. Именно тут торгашам сподручнее разгружать свои струммы, кораблики река-море, подобные драккарам из сериала «Викинги». То есть большие грибные лодки с одним прямым парусом и длиной шагов 30-40. Команда каждой насчитывала десятки человек, наверное, до сотни. Думаю, основная часть неживого груза складывается из провианта и воды. Тем не менее, каждый струм привозит и затем увозит вниз по Тарре к Мармериху до десятка тонн всяких товаров. Что-то покупается и продается в самом Номинаре, но большая часть импорта уезжает по мощенной булыжником королевской дороге в сторону Дарторна и дальше к Тейфору. Другая река, именуемая Воля, от Мармериха течет к Кираху, и тот торговый путь тоже постепенно восстанавливается. Оживает после погрома, учиненного степняками и паскудными детишками Аюра. Как существо сухопутное, я очень далек от судостроения, на воде моментально укачивает. Плавать умею хорошо, но не люблю. Что интересно, Колыхание на спине Кхара меня ничуть не беспокоит. Наверное, все дело в широкой открытой воде, поэтому в дела плавучие лезть не стоит. А вот помощь купечеству, доставлять грузы вглубь материка и иметь на них постоянную серебрушку – хорошее дело. Но как? Первая мысль – строить железную дорогу до Дарторена. Надо только обсчитать, окупит ли трафик по ней затраты на постройку и содержание. Заодно попробовать перепрыгнуть через столетие паровозов. Дизеля эффективнее, экономичнее. Есть подшипники, будут станки, а затем цилиндры, поршня, поршневые кольца, валы. Если честно, я куда лучше представляю устройство автомобильного дизеля, тем более, бензинки, чем парового двигателя локомотива. Вечером того же дня за ужином я созвал ученый совет Сорбонны, где дамы и гуманитарии молчали, а вот Леш, мой кмит и учитель экономики, на пару с Аршем, то бишь Аркадием Петровичем и учителем физики, обрушили на меня ушат ледяной воды. Поначалу подмывало огрызнуться. Где-то читал, что до начала космической эры многие пророчествовали, будто в невесомости человек не выживет. Его психику раздавит космический ужас. Но Королев организовал постройку ракеты, Гагарин полетел, и плевать с высокой колокольни на всех ясновидящих. Но потом вслушался в аргументы и расстроился, признав правоту моих высоколобых. Да, железные дороги в 19 веке обеспечили освоение Дикого Запада США, хоть трафик был мал, и перевозки поначалу не окупались. Больше всего жировали бандюки, останавливавшие и грабившие составы. Но, в затратный период строительства путей и закупка паровозов с вагонами субсидировалась. Мои же инвестиционные возможности до предела напряжены возведением гранд-храма в честь Мауи, а просьба к королю выделить хоть медяк на совершенно непонятную для него затею принесет ожидаемый результат, пошлет меня величество далеко и без хлеба, по-своему будет совершенно прав. Коммерческие пароходы в земной истории появились раньше, чем Европу покрыла железнодорожная сеть, задумчиво произнес Арш. Может, попробовать поставить паровой двигатель на струм, отчего же не дизель? Мне хотелось хоть что-то сохранить от идей, гревшей мне душу последние 4 часа. Добыча нефти, нефтеперегонный завод, обеспечение топливом во всех портах, куда пойдут твои кораблики, Гош, сравни с пароходами. Уголь сравнительно дешев, если вдруг нет его, можно топить дровами. Вода тоже не в дефиците, особенно в реках, а для морских переходов подойдут парусно-паровые суда. Что у тебя по судостроению в волшебном ноутбуке? Кмит кивнул, поддерживая аргументы коллеги. Спились против меня. Эх, если бы Мауи показал, как открыть путь на Землю не только для перехода человеком, но и с распространением радиоволн, подключил бы я свой ноут к Wi-Fi или к 4G, цены бы ему не было вообще. По судостроению, самые общие сведения. Коллеги, нет у нас выхода к морю. Стало быть, верфь я не планировал. Разве что мимоходом какие-то крохи закачал, в буке десятки гигабайт информации, мной нечитанной и несмотренной. Поищу, все не обязательно знать и уметь самому, мягко заметил отец. Летчика не учат быть артиллеристом на случай, если он вдруг окажется на земле. Купцы рассказывали, в Мармеррихе, большой порт с верфями, там и готовят струммы. Значит, сын, пока делаются токарные станки, нужно перелопатить твой ноутбук и получить чертеж самой простой паровой машины. Где-нибудь лошадей на 100 и гребного винта. Достаточно пока, чтобы купеческое судно могло идти вверх по течению тары без весел и попутного ветра. Если за 3-4 рейса машина окупится, потому что не нужно платить гребцам и кормить их, торговые общества начнут заказывать машины десятками. А вот потом задумаются. Если пар возит груз по реке, почему бы и не по суше? Я отхлебнул пшеничного нера и машинально куснул чебурек. В этом что-то есть, но хочется сразу и с места в карьер. Самогон я начал гнать, натаскав оборудование из сарая. Отец занялся стеклом и зеркалами, много чего зная и умея после своих опытов в Брянске. В то же время никто из нас не Копенгаген в судостроении и в паровых машинах. Значит, сделать первую паровую машину непросто, уйдут недели и месяцы. Почему-то сразу вспомнилось, как в сказке «Малыш и Карлсон» злобный летучий толстяк испортил паровую игрушку ребенку, заставив котел взорваться. Нам не нужен такой хоккей, то есть предстоит разобраться с безопасностью, допустимым давлением. Слава Мауи, что самогонный аппарат представляет собой, по существу, часть паровой машины, нагреваемый при сгорании угля котел высокого давления. Манометры есть, некоторый опыт в изготовлении таких котлов, тоже. Чего я очкую? Прорвемся. Дальше понятно. Первую паровую машину и вал с грибным винтом можно установить хотя бы на плот, убедиться, что он движется. А тогда настанет время отправиться на запад, где строят корабли река Море. К сожалению, побережье со столицей в Мармерихе не принадлежит Мульду и считается независимым царством. По рассказам купцов, царский дворец находится на возвышенности и практически неприступен. Вдобавок, огромное количество торговых домов кровно заинтересовано в статус-кво. Короче, местное население, наускиваемое и купечеством, и царской властью, все поднимется на защиту. Мармерих без геноцида не одолеть. А геноцид – не наш метод. Выгоднее просто выменить то, что мне нужно, на Нир, оконное стекло и зеркала. Вражеский народ нельзя убивать. И не только из человеколюбия, оно не про меня. Пока сохраняется мир, вражьи люди – это покупатели моего товара. Так не будем губить рынок сбыта. Мысль прозвучала как тост. Я выпил последний глоток Нира и утвердил план на второе полугодие. Собрать первый в этом мире судовой двигатель, затем найти судостроителя, соглашающегося опробовать в легко воспламеняющемся деревянном корпусе огнедышащее чудище. Глава 6. Гузар был последним городком перед землями Архиглия Гоша. Им владел Брент, тяготеющий к Архиглию и наотрез отказавшийся сотрудничать с Айуром. Хозяин таверны у дороги, ведущий на запад, сначала встревожился, увидев коростских наемников. Затем, убедившись, что те ведут себя смирно, разоткровенничался. «Запасайтесь здесь на всю дорогу. Лучше купить кхаров и телеги для этих запасов, заплатив пошлину на въезде. Чем ближе к Наминору, тем дороже. Все первосортное, но оставите там и серебро, и последние штаны». Бэкман и Харрисон обменялись понимающими взглядами. Бананы в центре Манхэттена стоят дороже, чем в тропиках, не только из-за цены доставки. Средний житель Манхэттена зарабатывает и может заплатить куда больше, чем обитатели экваториальной страны третьего мира. Здесь много говорят о магии и колдунах, пока ничем и никак не проявивших себя, а вот законы экономики действуют одинаково на обеих планетах. Джен, наша первая задача – только разведка. С прицепом из 60 бойцов мы привлечем слишком много внимания. Дешевле и разумнее оставить их в Гузаре. По правилам субординации, в армии США офицеры даже у арент-офицера дают приказы сержанту, не ожидая одобрения, а только выполнения. Фактически же пехота держится на сержантах. Опытный сержант не менее ценен, чем офицер. Поэтому Бэкман не чурался возможности посоветоваться. Дженнифер приказала трактирщику накрыть пару длинных столов для всей братьи, а сама обдумывала предложение лейтенанта. Фаи, слышавшая их разговор, предложила составить компанию. Напоровшись на скепсис, принялась убеждать. Пит, Джен, женщины у коростских наемников редки. Я завяжу платок, чтоб скрыть рыжину и короткую стрижку. Оденусь как простушка-служанка. Купим мне хрымского кхара у вас, господ, пусть остаются коростские. Фаи, хорошо подумала, за тобой никто не присмотрит. Озаботился кривой лис. Я сама буду присматривать, отрезала рыжая. Пит и Джен не усвоили многого. Не верит в богов, не боятся верью. Сгинут как дети. С ними пропадет наше будущее серебро. Если ты такая всеведущая, расскажи, как устроена защита Наминора, поддел ее Бэкман. Точно не знаю. Известно доподлинно, что Кирахон окружил Веруновым кольцом с верьями. Поэтому Кирах взяли только хитростью. Сын Айура напал на дворец Фируха. Гош бросился на выручку. А подговоренные Айуром степняки переправились через реку Волю и загнали в рощу сотню хрымов рабов. Верьи не смогли выпить столько душ сразу. Как только рабы перестали падать замертво, вождь колдунов-степняков со своими людьми проскочил через заросли и захватил замок Гоша.